Глава вторая. Кулинария? Нет, сложная химия. Проводив взглядом бледных, кажется, даже отдающих в зелень слушательниц, я довольно усмехнулся и, включив на полную мощность вытяжку, чтобы поскорее избавиться от витавших в помещении, прямо скажу, далеко неприятных запахов, принялся за мытье всей той химической посуды, что натащил в кабинет специально для этого открытого занятия. Насвистывая незатейливую мелодию, я решительно смахнул реактивы в тот же недовольно загудевший утилизатор, явно еще не сталкивающийся в своей недолгой жизни с такими ядреными отходами, а в следующую секунду вынужден был повернуться на звук открывающейся входной двери. «Что здесь так воняет?» — воскликнула Лина, морща носик, и подталкивая спину остановившуюся в дверях сестру. Та вздрогнула и, наконец, вошла в кабинет. Всегда знал, что при выборе между любопытством и злостью женщина выберет первое, а второе отложит до первого же удобного случая, чтобы, когда тот подвернется, припомнить сразу все. «Демонстрационный материал!» невозмутимо ответил я на вопрос Лины, наблюдая, как следом за близняшками в помещении просочились грустные, явно недовольные Леонид с Марией и Винокуров. «Теперь я понимаю, почему ты был так уверен в своей победе», вздохнул Бестужев, кивая Рамису. Тот в ответ только дернул головой и молча уставился на меня. «Что?» Я не выдержал, когда взгляды всех гостей скрестились на мне. «Рассказывай!» Наставив на меня свою боевую пилку для ногтей, прищурилась Вербицкая. «Как ты это сделал?» «А ты что, не чуешь этих убойнейших ароматов?» — скривился Леонид. Вот только на Марию его слова не произвели никакого впечатления. «Если бы мне предложили блюдо с таким запахом, я бы бежал от повара без оглядки», — согласно кивнул Винокуров. «Ну, Кирилл, ну расскажи!» — моментально преобразившись, законючила одноклассница. «Но я же умру от любопытства!» «Тебя не устраивает их версия?» — кивнул я в сторону Бестужева и своего бывшего противника. «Я ж не дура!» — вздернула носик Вербицкая. Пилочка указала на перемытые колбы мензурки. «Это совсем не похоже на горшочки для жаркого. Да и запахи сплошь химические, ну, если не считать легкой нотки гнили». «И плесени!» — согласно кивнула Мила. Такое впечатление, что здесь препарировали труп недельной давности. «Хм, какие интересные сравнения!» — ухмыльнулся я. И, поняв, что еще немного, и мои гости задымятся от любопытства, махнула рукой. «Ладно, ладно, расскажу. Но сначала закончим с делами». Правильно меня понявший Винокуров выудил из кармана стопку купюр и, выложив ее на столешницу, насмешливо улыбнувшись, кивнул Бестужевой Вербицкой. «Какой понятливый молодой человек, а!» Мои одноклассники проводили деньги непонимающими взглядами и тут же ставшими возмущенными, едва я наложил на стопку купюр свою лапу. Разметав доли участникам аферы, я повернулся к недовольному Леониду. Понял, за что? «За подставу под охоту», — вздохнул он, отводя взгляд. «Да, не дошло». «Неверный ответ», — я покачал головой. «Если бы дело было только в этом, я бы первым посмеялся над такой забавной шуткой. После того, как отомстил в том же духе, разумеется». «А за что тогда?» Склонив голову к плечу, спросил Вербицкая, кажется, уже позабывшая, что ее только что развели на немаленькую сумму. «За жадность», — ответила вместо меня Мила. «Я всегда говорил, что у нее есть мозги. Еще бы пореже шла на поводу у сестры, цены бы ей не было». «Не надо превращать месть в заработок. Это скользкая дорожка». «Ладно, ладно, мы поняли», — кивнула Мария, явно не пребывающая в восторге от начавшейся нотации. Да и Леонид рад был сменить тему. «Больше не повторится. А сейчас, Кирилл, рассказывай давай, как ты от них избавился». «Актриса, прирожденная. Так изобразить легкомысленную наивность? Это ж какой талант пропадает, а?» «Баш на баш», — предложил я. «Ты расскажешь, как умудрилась подвигнуть всех этих школьниц на охоту». «Договорились, расскажу». «Наедине, с твоего позволения», — протянула Вербицкая. «Но ты первый». «Хорошо», — согласился я. «В принципе, тут не было ничего сложного. Вспомни, с чего начинается первое занятие по любому практическому предмету, где используются оборудование или вещества, представляющие потенциальную опасность. «С техники безопасности», — ответил вместо Марии Винокуров. «Вот с нее я и начал». «Не поняла». Три голоса слились в один. Да и Рами с Бестужевым явно пребывали в недоумении. «Но это же просто», — развел я. «Какая первая опасность угрожает при обращении с продуктами? Истекших срок хранения. Знаете, как сложно было найти лежалую говядину, а протухшие яйца? Хорошо еще, что с видеоматериалами проблем не было. Хотя отыскать изображение, иллюстрирующее изражение человека ленточными червями, было тоже непросто». Я щелкнул пультом, и на стене появилась протекция одной из записей. Девчонки дружно ухнули и отвернулись, а Бестужев с Винокуровым судорожно сглотнули. «Но ведь лекции по технике безопасности обычно читаются только один раз», нехотя протянула чуть побледневшая Вербицкая, отворачиваясь от неаппетитного изображения на стене. «А дальше...» А темой следующего занятия я заявил сводку по простым, однокомпонентным пищевым ядам и признакам интоксикации ими. Практика же – способы нейтрализации в домашних условиях, ухмыльнулся я. Идея клизмы и рвотного не пришлась дамам по душе. Но были еще варианты, вроде поиска и определения съедобных насекомых в полевых условиях и особенностей экзотических кухонь мира. Ну, знаете, жареные змеи, саранча в кляре, брюшки тарантула во фритюре. В общем, у меня был неплохой план занятий. Жаль, кандидаты его не оценили. Или наоборот, оценили слишком высоко, это как посмотреть. «Кто б тебе такое позволил в стенах школы?» Кое-как справившись со взбунтовавшимся организмом, заметила Мила. «Главное – подача материала». Я хмыкнул, глядя на моих собеседников. «О как! Даже парней пробрало!» Никому из кандидаток даже в голову не пришло, что подобные эксперименты не будут одобрены администрацией. «А какое это отношение имеет к кулинарии?» – вдруг спросил Винокуров, нервно облизав губы. «Я имею в виду яды». «Самое прямое», — состроив серьезную физиономию, ответил я. «Учить готовить девушек, которых с малолетства наставляли в умении вести хозяйство, просто глупость. Зато разбираться в ядах, их применении, симптомах и эффектах, что в вашем высшем обществе совсем не лишнее, никто не учит. А ведь большинство ядовитых веществ проще всего подать цели именно в пище. И иногда достаточно просто знать, какое блюдо, какой неучтенный ингредиент можно подсунуть, чтобы клиент его не учуял, и принять соответствующие меры, чтобы не оказаться на том свете. Например, от убойной дозы гликозида амигдалина в абрикосовых косточках». «Но почему кулинарный?» – поддержала Рамис и Леонид и заработал сожалеющий взгляд от Вербицкой. «Ну, конечно, почему бы сразу не обозвать это сборище сообществом последователей Борджи или клуб почитателей сеньоры Тафаны, или нет, лучше Медичи и Руджири», — извительно заметила Мария, и, повернувшись ко мне, мило так улыбнулась. «Кирилл, а можно я приду на следующую лекцию?» «Давай я лучше просто скину тебе нужный текст», — вздохнул я. «Не зря же я их в паутинке искал». Через полчаса, то есть одно чаепитие спустя, мы дружной толпой вывалились из кабинета и разошлись в разные стороны. Впрочем, с близняшками мы вскоре пересеклись у моего портного, куда они приехали посмотреть, как идет постройка костюма, а после отправились на очередную тренировку, где дела, наконец, тронулись с мертвой точки. Сестры все-таки поняли, что манипуляция эфиром совсем не то же самое, что заученные стихийные техники. И здесь нет необходимости в формальном подходе и делении на те умения, что доступны старшему на веку и совершенно недоступны младшему. Эфир куда более гибок. Да, купол тишины радиусом в десяток метров у начинающего эфирника, скорее всего, не получится. Но 2-3 метра, почему бы и нет? Надо было увидеть удивление на их лицах, когда, следуя моим указаниям, Мила смогла поднять сестру в воздух, разместив под ней кинетический щит. Правда, сил на него у кузины ушло куда больше, чем даже если бы она развернула подряд. Пяток техник уровня воя. Концентрацию надо тренировать. Концентрацию. За то, что она уронила Лину с двухметровой высоты, я загнал Милу на медитацию и, всучив пару металлических шариков для последующей за ней отработкой телекинеза, занялся шипящей от боли в отбитой попе близняшкой. Как результат, по окончании занятия, сестры на пару приводили в порядок нашу песочницу, используя для выравнивания покрытия все те же кинетические щиты. Благо той дури, что они могли вкачать в эти простые эфирные приемы, хватило бы, чтобы заменить ими 25-тонный трамбующий механизм. В общем, толк был. И это не могло не радовать. Так что засыпал я с улыбкой на губах. Волнение от грядущего визита громовских инспекторов, с каждым проходящим днем подкрадывавшееся все ближе, отступило, недовольно ворча. И я уже была совсем уснул. Но тут до моего слуха донесся прямо-таки истошный вопль автомобильного клаксона, моментально сорвавший дремоту, словно теплое одеяло с плеч. Наученный горьким опытом, я скатился на пол, успев выдернуть из-под подушки один из ругеров, и, скрывшись за отводом глаз, принялся сканировать окружающее пространство. Вездеход на улице. Один. Людей двое. Знакомые. Теперь понятно, почему сигнализация не подняла тревогу. Гости из допущенных и наверняка дали нужный код. Тьфу ты! Выбравшись из-под стола, я нацепил штаны. И так, не выпустив из руки ствола, отправился встречать гостей. Добрый вечер, Кирилл. Два вопроса. Ты на часы смотрела? И как, половина второго ночи? Это, по-твоему, доброе время? Вздохнул я и повернулся к сопровождающему мою нежданную гостью мужчине. «Здравствуйте, Аристарх Махарович».